Капитан Красин стоит по пояс в воде, молчаливый, засунув руки в карманы черной шинели и спокойно смотрит, как вскипавшая белым вода втекает в люк, быстро поднимается, заполняет отсеки. С треском лопается очередная лампочка, летят искры. Красин смотрит и молчит. Уходит с кораблем на дно, как последний капитан Балтийского флота. Мы из Кронштадта. Бульб, бульб. Руки в карманы шинели. Черная пилотка. Красин улыбается. Человек ведра и швабры. Он не помнил, когда начал пить. То ли в конце школы, то ли в начале мореходки. Неважно. Важно другое, что это единственное из увлечений, в котором он хоть чего-то достиг. Иногда так хочется пожалеть себя. Сесть на пол рядом со своей койкой на втором ярусе жилого корпуса техноложки и сидеть, качаясь и подвывая. Это особое удовольствие. Лейтенант Красин поднимает голову и оглядывает свой корабль. В лодке горят огни, и где-то наверху гремит металл. Снизу хлещет вода, врываясь через носовые отсеки, которые по нормам борьбы за живучесть стоило бы задраить. Белая пена бурлит вокруг Красина. Вода дошла уже до пояса. Но это не важно. Через несколько минут все будет кончено. Красин выпрямляется. Противогаза на нем нет. Дышать легко, хотя воздух и пропитан запахом вонючей трюмной воды. Но это прекрасный запах. Запах свободы и моря. Это даже лучше, чем запах коньяка, что сейчас плещется в его нагрудной фляжке. Он укладывает руки на штурвал. Холодный металл под ладонями слегка шершавый. Красин слышит позади рум-рум-рум. Дизель все еще работает. Даже странно, что его до сих пор не залило. Красин ждет. Коньяк во фляжке никуда не денется. Что ты делаешь, когда теряешь все? Идешь и топишься. Слабые так и делают. Сильные так и делают. А такие, как ты, не то не сё, середнячки, начинают пить. Он начал в последних классах школы. Они сидели компанией у кого-нибудь в подъезде, забравшись повыше, этаж на 10-11. Сидели на бетонных со следами сигаретных ожогов ступенях, среди разрисованных карикатурами и идиотскими надписями стен, смеялись и болтали. Вернее, остальные болтали. А он с некоторого времени начал просто пить. Как воду. Он не понимал, зачем тратить время на болтовню, когда основное — это залить в глотку тягучий, как разогретый электролит водки, и пропустить ее внутрь. Через некоторое время он заметил, что теперь чаще пьет один, чем в компании. Пьет, не тратя времени, молча и методично. Ему стали ненужные друзья. Он просто выпивал определенную дозу и вырубался. Иногда прямо там, где пил. Иногда, если не хватило, покупал добавку и догонялся уже дома, поднявшись на площадку следующего этажа. Несколько раз его приводили домой соседи сверху. Иногда они просто спускались и звали его родителей. Красин кивает сам себе. Когда ты алкоголик, у тебя нет стыда. У тебя нет совести. У тебя нет ничего. Кроме льющейся в пищевод спирта, содержащей жидкости. И когда первый глоток достигает желудка, это как взрыв. И мир раздвигается, становится огромным. Только ради этого ты и живешь. ради момента невыразимого, необъятного, все затмевающего счастья. Чтобы его достичь, можно сделать многое. Жажда и море — две его страсти. Его пытались лечить, но единственное, что могло бы по-настоящему его вылечить, — это море. Только вот не сложилось. Красин из недавнего прошлого встает и начинает собираться. Надевает комбинезон, продранный на коленях, душный от грязи полосатый свитер, причесывает волосы пятерней, смотрит на себя в осколок зеркала. Темные волосы, темные глаза. Потом садится на пол. Он еще не закончил себя жалеть. Он чувствует запах криозота в туннелях, чувствует, как пахнет горячий металл. Сейчас он еще немного пожалеет себя, сидя на бетонном полу рядом с койкой. Потом встанет и пойдет подметать коллекторы рядом со служебкой слесарей. Когда-то давно ему собирались доверить боевой корабль. Сейчас с трудом доверяет даже метлу. Он помнит тот день, когда ему сказали, что он прошел по конкурсу. Военно-морская академия. Специальность навигации и судовождения. Конкурс 40 человек на место. И он прошел. Он будет штурманом, возможно, даже капитаном. Он не пил к тому времени полгода. Завязал и приналег на учебу. Математика и английский, физика и физкультура, репетитор и учебники. К марту, когда начинался предварительный конкурс, он был одним из лучших. Он сам это знал. Желание поступить горело в нем яростным, холодным огнем. Это желание видели в нем преподаватели. Это желание видели в нем однокурсники. Это желание видел даже он сам. «Я сам во всем виноват», — говорит отражению Красин из недавнего прошлого. Потом встает и убирает осколок зеркала в железный шкаф. Там лежат учебники по навигации, справочники по судовождению и прочее. Все, что он насобирал за 20 лет после катастрофы. Книги дешевы, потому что никому, кроме спивающегося уборщика, они не нужны. Там же в шкафу висит черная военно-морская шинель с лейтенантскими погонами. Он не имеет права ее носить. Но она висит в шкафу, таинственная и мрачная, ожидая своего часа. И даже в самый запойный период он сумел ее сохранить. Красин из недавнего прошлого точно не знает, зачем ему шинель. Красин, что стоит в лодке сейчас, положив руки в карманы, в черной пилотке и улыбается, прекрасно знает, чтобы через 20 лет после катастрофы в море вышел один недоучившийся морской офицер на ржавой лодке музея. В общем-то, все правильно. Огни пульта все еще горят. Воды уже выше пояса. Фляжка с коньяком все еще в кармане. Коньяк тоже особый, для особого случая. Тыщ! С треском лопается уцелевшая лампочка в аккумуляторном отсеке. Красин улыбается. Когда он услышал о сумасшедшей команде диггеров, что собирается дойти до ЛАЭС, то понял, вот он, шанс. И он этот шанс использовал по полной. Он все-таки вышел в свой первый и единственный морской поход. Кто в мире после катастрофы может похвастаться тем же? Когда перед Красиным встает в полутьме затопленного отсека серая огромная фигура, он хмыкает. Испугали, тоже мне. Когда наступало похмелье, он видел такое, что этот серый монстр просто забавная домашняя зверушка. Что-то вроде корабельной кошки. Серый гигант смотрит на него и молчит. Лицо его морщится, крошечное, почти детское. Красин кивает. Ты прав, пора. Он аккуратно достает из внутреннего кармана шинели особую фляжку, отвинчивает крышку. Подносит к носу и медленно вдыхает аромат коньяка. Вот оно. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать. Это последний в его жизни корабль, и это последний в его жизни коньяк. Красин улыбается, подносит фляжку ко рту. Губы касаются металлического горлышка, все тело поет в предвкушении. Пауза. Красин отнимает фляжку от губ, смотрит на нее, затем на Серого и медленно наклоняет. Драгоценная коричневая жидкость льется вниз, в черную пенящуюся воду и исчезает. Организм вопит. Нет! Вернее, даже нет! Только не это! Красин разжимает пальцы и отпускает фляжку. Она падает в воду. Бульк. Вот и все. Он выпрямляется и подносит ладонь к виску. Товарищ начальник экспедиции, подводная лодка С-189 свой поход закончила. Докладывал командир корабля лейтенант Красин. Когда в следующее мгновение длинная рука ломает его грудную клетку, он думает: «Я победил».